Здравия всем, дорогие слушатели Народного славянского радио! В эфире программа «Стол музыкальных находок» и его дежурная Алиса. Приближается весна, солнышко пригревает, настроение у меня вполне себе романтическое, и потому сегодня мы будем слушать самые романтичные, на мой взгляд, музыкальные произведения – русские романсы. Приглашаю вас вместе со мной в золотой век русского романса, в век 19-й. Ах, Зина, спой тот романс, в котором, помнишь, много рыцарского, где еще эта владелица замка и ее трубадур? Федор Михайлович Достоевский, «Дядюшкин сон», 1859 год. Послушаем романс «Милая» в исполнении Георгия Виноградова. Хоть один только раз, ярче майского дня, чудный блеск твоих глаз. Так взгляни на меня, хоть один только раз, ярче майского дня, чудный блеск твоих глаз. Милая, под окном стою я с гитарою. Не ищу я теперь поцелуев твоих, и всем сердцем поверь, что люблю. Взгляни на меня, хоть один только раз, ярче майского дня, чудный блеск твоих глаз. Лишь взгляни на меня, хоть один только раз, ярче майского дня, чудный блеск твоих глаз. Под окном стою я с гитарою. Слово «романс» испанского происхождения. Первоначально оно обозначало светскую песню на романском, то есть на испанском языке. Романс исполнялся одним солистом с обязательным музыкальным сопровождением. Чаще всего это была гитара. В русской литературе термин «романс» впервые встречается лишь в 80-е годы 18 века, как заимствованный из французского языка. Поэтому первоначально романсами в России называли вокальные произведения на французском языке. Ими увлекались русские дворяне на рубеже 18-19 столетий. Об этой моде упоминает Грибоедов в комедии «Горе от ума». Один из ее героев, московский барин Фамусов, характеризуя современных барышень того времени, говорит: «Французские романсы вам поют, и верхние выводят нотки». Послушаем романс «Белые акации, гроздья душистые» в исполнении Людмилы Сенчиной. Белые звал, город молчал, и молчали дома. Белые акации, грозья душистые, ночь напролет нас сводили. Весь умыт был весенними ливнями, в темных оврагах стояла вода. Боже, какими мы были наивными, как же мы чистота этих веток живых. Только зима да метель эта белая напоминают сегодня о них. Только зима да метель бушует истовый словою силою, чувствую я белые акации, грозья душистые, невозвратимы, как юность моя. Россия – удивительная страна. Наша Родина имеет уникальную способность, получая что-то из какой-либо стороны света, перерождать полученное в нечто уникальное и удивительное. Русский романс – действительно явление удивительное, неповторимое в своей прелести, силе чувства, в искренности. Сколько красоты и правды в русском романсе, какая глубина переживаний. Романс продолжает волновать сердца миллионов людей, старых и молодых, и музыкантов, и счетоводов, потому как романс является выражением хоть и личных, но общих для большинства людей свойств человеческой натуры. Широкие шинели напоминали паруса, чьи шпоры весело звенели, и голоса, и чьи глаза, как бриллианты, на сердце вырезали след. Очаровательные франты очаровательные франты минувших лет. Одним ожесточением воли вы брали сердце и скалу. Цари на каждом бранном поле и на балу, и на балу. Вам все вершины были малы, и мягок самый черствый хлеб. О, молодые генералы, о, молодые генералы, своих судеб. Это был романс Настеньки из кинофильма «О бедном гусаре замолвите слово». Хотелось бы понять, в чем уникальность русского романса? Исследователи камерно-вокального творчества великих русских композиторов, тщательно изучая жанры, стиль, природу классического романса, его развитие на протяжении столетия, пришли к выводу о том, что его истоком является русская народная песня. Именно народное творчество вдохнуло душу в пришедшие к нам французские песенки, тем самым чудесно переродив их в нечто невероятное и уникальное. Народная песня, ее жанры, формы, приемы, выразительные средства органично переплавились, можно так сказать, в таком своеобразном и ярком явлении, как русский романс. А моей душеньке угодно послушать народную песню «Ох ты, Порушка». Я зато люблю Ивана, что Поистине, нет ни одного народа, у которого бы не было бы песен. Народные песни, наигрыши, пляски – это величайшее богатство. В них запечатлены на века история, героическое прошлое, надежды, верования. В народных песнях есть тонкий юмор, легкое подтрунивание. Современным юмористам, тем, которые популярны в самом худшем значении этого слова, нужно чаще слушать народные песни для повышения квалификации и для повышения уровня юмора, конечно же. Не могу удержаться. Послушаем еще одну народную песню, одну из моих самых любимых. «Ойся, ойся, ты меня не бойся» в исполнении ансамбля «Казачья воля». Ой, на горе стоял казак, он Богу молился за свободу, за народ, низко поклонился. Ойся ты, ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. А еще просил казак правды для народа. Будет правда на земле, будет и свобода. Бойся ты, бойся, ты меня не бойся. Я тебя не трону, ты не беспокойся. Бойся ты, бойся, ты меня не бойся. Я тебя не трону, ты не беспокойся. Народная песня именно в России, возможно, как нигде более, оказала огромное влияние на все жанры профессиональной музыки. От романса до оперы, симфонии. Стало уже общепринятым вспоминать о народных истоках в творчестве того или иного композитора. Народные песни прекрасны тем, что в них заключен сгусток народной жизни, народного духа. В них мы находим первоисточники национального музыкального языка, которым пользуются композиторы. Песенные тексты полны мудрости, чистоты, печали и любви к родной земле. Послушаем романс «Родина» в так называемом народном исполнении Сергея Лемешева. Честно признаюсь, этот романс 20 века, но он красив и широк. Не могу не включить его в нашу программу. Кстати, исполнение 1949 года. Чудное приволье, вижу.

твоих лучей небесной силою всю жизнь мою озарена. Умру ли я, ты над могилою гори сияй, моя звезда. Это был один из самых грустных романсов, на мой взгляд. «Гори, гори, моя звезда» в исполнении Дмитрия Хворостовского. Насколько широк спектр эмоций. Я помню время золотое, я помню сердце милый край. День вечерел, мы были двое, внизу в тени шумел Дунай. Я помню время золотое на стихи великого русского поэта Федора Ивановича Тютчева в исполнении Сергея Сизова из города Омска. Слушаем. Я помню время золотое, я помню сердцу милый край. День вечерел, мы были двое, внизу в тени шумел Дунай. И на холму там, где белея руина замка вдаль глядит, ты, молодая фея, на мшистый опершись гранит. Ногой младенческой касаясь обломком груды вековой, и солнце медлило, прощаясь холмом и замком и тобой. И ветер тихий мимо лета твоей одеждою играл, из диких яблонь цвет за цветом на плечи юные свивал. Ты беззаботно вдаль глядела, край неба дымно гас в лучах, день догорал, звучнее пела река в померкших берегах. И ты с веселостью беспечной счастливый провожала день, и сладко жизни быстротечной над нами пролетала тень. Кстати, стихотворение обращено к баронессе Амалии Крюденер. Особое внимание мне хочется обратить на один из моих самых любимых романсов, на романс «Ночь светла». Только официальных версий этого романса существует целых три. Впервые романс издан в 1885 году в приложении к журналу «Радуга» с указанием автора музыки Я. Ф. Пригожева и автора слов Л.Г. Никаких других сведений об авторе слов не имелось впредь до 20 века, пока исследователи чудом не выяснили, что автором слов был Леонид Григорьевич Граве. Годы жизни 1842-1891. Больше известный как адвокат, живший в Нижнем Новгороде, но он помещал оригинальные стихотворения, как правило, переводные с иностранных языков, в литературных журналах. Романс получил широкую популярность в исполнении Надежды Обуховой. Вообще, с авторством именно этого романса в сборниках полнейшая неразбериха. Автором слов, иногда автором обработки слов, часто указывается М Языков или Н Языков. Имеется в виду не поэт первой половины XIX века Николай Михайлович Языков, а его однофамилец, живший полстолетием позже. Автором музыки указывался М Шишкин или Н Шишкин. А вот Яков Пригожий, указанный в первом издании романса, аранжировщик и пианист московского ресторана «Яр». Он является автором огромного количества аранжировок и мелодий цыганских романсов. И для многих из них трудно установить, был ли он первоначальным автором или аранжировщиком. Н. И. Шишкин, когда родился неизвестно, а умер в 1911 году, очевидно, имеется в виду Николай Шишкин из курских цыган, гитарист и певец Соколовского цыганского хора. После смерти Григория Соколова возглавил хор и унаследовал родовую соколовскую гитару, о которой есть даже своя легенда. Вы слыхали хор у Яра? Он был пишей знаменит. Соколовская гитара до сих пор в ушах звучит. В некоторых изданиях автором музыки указывается М. И. Шишкин, певец, гитарист и аккомпаниатор Вари Паниной. С другой стороны, аккомпаниатором Паниной упоминается К. Васильев и Н. Шишкин. Есть также Михаил Д. Шишкин, автор романсов «Живет моя отрада» и другие. Из вышесказанного можно предположить, что всюду здесь имеются в виду два человека. Николай И. Шишкин, ошибочно иногда упоминаемый как М. И. Шишкин, и Михаил Д. Шишкин. Вот такая почти детективная история у этого романса. А сейчас мы его послушаем в исполнении Вероники Кнауп. Ночь светла, над рекой тихо светит луна, и блестит серебром голубая волна. Темный лес там в тиши изумрудных ветвей, звонких песен своих не поет соловей. Милый друг, нежный друг, я как прежде Да, профессиональная поэзия и музыка постепенно объединились в сложный и интереснейший художественный синтез. Русская поэзия XIX века – явление уникальное. Безусловно, главное ее направление определил гений Пушкина. Многие жанры русской поэзии нашли свое отражение в русском романсе. Среди них любимый Пушкиным и Лермонтовым жанр элегии, который очень естественно перевоплотился в русский романс. С ним в романс пришли не только темы скорби, печали, но и философское осмысление жизни. Естественность воплощения русской элегии в жанре романса обусловлена всем строем русского песенного и вокального стиля, его распевностью, проникновенностью. Романс «Элегии» Михаила Ивановича Глинки «Не искушай меня без нужды» на слова Евгения Баратынского – лучший тому пример. Послушаем «Не искушай меня без нужды» в исполнении Эдуарда Хиля. Разочарованному чужды все обольщения прежних дней. Уж я не верю уверениям, уж я не верую в любовь. Эти шедевры романсовой лирики сохранили свое значение до наших дней. Можно бесконечно долго говорить о романсах, слушать их и наслаждаться поистине великолепной ладовой музыкой, присущей русскому народу. Но наша программа подходит к концу. Надеюсь, вам понравились произведения, с которыми я щедро поделилась с вами сегодня. Я тихо ухожу из России 19 века в век 20. С вами была программа «Стол музыкальных находок» и его дежурная Алиса. До следующей пятницы в час, в 7, 13 и 19 часов по московскому времени. Желаю всем добра, быть добру!